О видах Иакова. Как ни было поздно, когда дядя с племянником возвратились из города домой, Лаван счел нужным этой же ночью спрятать дощечку с договором в подвале дома, служившем хранилищем для таких документов. Иаков тоже с горящим светильником в руке сопровождал Лавана. Помещение это находилось под полом нижней комнаты левого крыла дома, напротив галереи, где вчера ужинали, и представляло собой некое сочетание архива, часовни и склепа. Здесь, в глиняном ларе, стоявшем посредине подполья в окружении чаш, жертвенной снеди и тренок с курильницами, покоились кости Вафуила. И где-то здесь же, еще глубже под землей или в стене, должен был находиться большой глиняный кувшин с останками принесенного в жертву Лаванового сына. В глубине подвала была ниша со сложенным из кирпичей жертвенником и низкими узкими лавками, на одной из которых по правую руку от жертвенника лежали дощечки со всевозможными расписками, счетами и договорами, здесь сберегаемыми. На другой стояли в ряд 10-12 маленьких истуканов, очень странного вида, частью в высоких шапках и с бородатыми детскими лицами, частью без бород и плешивые, иные в чешуйчатых юбочках и с обнаженным туловищем, на котором почти у самого подбородка были мирно сложенные ручки. Иные в складчатых, не очень искусно скроенных одеждах, не закрывавших маленьких и топорных пальцев ножек. То были домовые и вещуны Лавана, его терафимы, которым он был сильно привязан, и с которыми угрюмый этот человек советовался здесь внизу по каждому важному поводу. Они хранили дом, как он объяснил Иакову, довольно надежно предсказывали погоду, давали ему советы относительно купли и продажи, могли указать, в каком направлении ушла отбившаяся от стада овца и так далее. Иакову было не по себе вблизи костей, расписок и истуканов, и он был рад, когда, поднявшись по стремянке к люку, они вернулись из этой преисподней верхнюю, чтобы лечь спать. Лаван отдал дань благоговения раке Вафуаила, поставив там для услаждения умершего свежую воду, то есть сотворив ему возлияние водой, а также почтил поклонами терафимов и не помолился таким образом только деловым документам. Иаков, не одобрявший никаких бы то ни было приношений мертвым, ни идолопоклонства, был огорчен той религиозной неясностью и неуверенностью, которая явно царила в этом доме, хотя от Лавана, внучатого племянника Авраама и брата Ревеки, можно было ожидать куда более просвещенного богомыслия. На самом деле, Лаван знал о религиозной традиции своих западных родственников, но к этому его знанию примешивалось столько местных поверий, что они стали, по сути, основой его убеждений, а наследие Авраама, наоборот, примесью. Хотя он жил у первоисточника религиозной истории, или именно потому, что он остался там жить, Лаван чувствовал себя самым настоящим подданным Вавилона и его государственной веры, и, обращаясь к Иакову, называл Иалалахима «только Бог твоего отца», причем он еще самым нелепым образом путал его с верховным божеством Синиара Мардуком.